Интермедия пятая. Всякое и Такеши. Конечно же, Игоря не было в храме всех богов, когда это произошло, но ему рассказали. Новости такого рода разносятся по системе очень быстро. Нельзя сказать, чтобы человек, сообщивший новость Игорю, заслуживал абсолютного доверия. Или у него был хоть какой-то смысл лгать, но Игорь все равно пошел проверить. Тем более, что храм всех богов находился недалеко от его нового жилища. Всего лишь в соседнем квартале. Большого ажиотажа в храме не наблюдалось. Верующие не выстраивались в очередь. Никто не заламывал руки, не рвал на себе одежды и не посыпал головы пеплом. Словно жизнь шла своим чередом. Словно никакой трагедии и не произошло. Но она произошла. Это случилось. Пройдя через главный вход, Игорь сразу же двинул вглубь храма, держась левой стороны. Нужная ему статуя была 76-й в ряду из 83 фигур. Не самое почетное место, но и бог, несмотря на царящие в системных мирах нравы, был не самым популярным. Может быть, потому что по божественным меркам у него был очень небольшой стаж работы, а может быть, из-за его методов. Игорь остановился перед нужной статуей. Голубые, изрядно потертые джинсы, стоптанные кроссовки, коричневая кожаная куртка, в правой руке бейсбольная бита, в левой – Desert Eagle. Молодой бог стоял в довольно расслабленной позе, слегка согнув колено, и его божественное предназначение выдавало лишь тот факт, что стоял он на груде черепов – человеческих, орочьих, эльфийских. Статую пересекала трещина. Она начиналась у левого плеча и шла вниз, наискось перечеркивая всю грудь. Из трещины тянуло тленом. «Значит, правда», — понял Игорь. И что-то внутри у него оборвалось. «Вы адепт?» Игорь повернул голову и обнаружил молодого человека, одетого в рясу служителя храма. Судя по цвету рясы, он был из тех служителей, что моют полы, сортируют подношения и выносят из храма трупы. «Адепт», — подтвердил Игорь. «Соболезную», — сказал служитель. «Но такое случается. Бог пал». Он казался несокрушимым. «Путь молодого бога сложен и тернист», — сказал служитель. «Несокрушимый может быть сокрушен, бессмертный может быть убит. Немыслимое происходит сплошь и рядом. Знаете, у него ведь было не слишком много верующих. В этой части храма почти никогда никого не бывает». «Зато те немногие, что были, верили истово», — сказал Игорь. «Не хочу вас расстраивать, но, скорее всего, этого окажется недостаточно, чтобы вернуть его к жизни». Игорь покачал головой. «Его не вернуть», — сказал он. «Если физрук пал, он уже не вернется, а тот, что вернется, будет уже не он». «Да?» — согласился служитель. «Он ведь раньше был человеком?» — Игорь кивнул. «Те боги, что вышли из людей, редко возвращаются из небытия», — сказал служитель. «А когда возвращаются, то мало напоминают тех людей, которыми они были. Возвращаются символы веры, возвращаются божественные атрибуты, но не то, что стояло за этой ширмой. Боги приходят, боги уходят. Таков естественный круговорот вещей». «Что будет с этим?» Игорь показал на статую. «Трещина, символ падения», — сказал служитель. «Если сила верующих... В общем, со временем сила веры будет ослабевать, и статуя окончательно разрушится. И тогда я, а может быть, кто-то из моих братьев, соберет ее остатки, перемолит камни в песок и развеет по ветру в пустыне ушедших богов. После появления трещины обычно этот процесс занимает около года. Очень редко, когда больше». «Понятно», — сказал Игорь. «Не хотите сделать пожертвование храму?» «Держите». Игорь отсыпал с ложкой несколько золотых монет. «Он был хорошим богом?» «Не думаю», — сказал Игорь. «Наверное, он был плохим богом, но лучшим из людей, которых я знал». В рамках полученного от темного императора квеста Такеши первым делом отправился в подземелье зеленых гоблинов, намереваясь вытрясти из гоблинов всю правду о произошедшем. Но гоблины смогли рассказать немногое. Первые двое из зашедших в данж, Такеши решил, что для удобства будет называть их Дойл и Кристоф, убили почти всех. А те, кто не отсиживался на респауне, постарались забиться в самые дальние углы и почти ничего не видели. Вошли двое, потом один, потом еще один. Первые два убили всех, до кого смогли дотянуться, и расположились для ожидания в общем зале. Пришел физрук, они коротко о чем-то поговорили, а потом начали драться. К этому моменту подтянулся четвертый, Барт. Его никто не трогал и внимания на него не обращал. Потом драка закончилась. Кристоф и Дойл вышли из данжа обычным путем, а Барт немного задержался. Потом он тоже ушел. Как выходил физрук, естественно, никто не видел. Что случилось с его телом, разумеется, никто не знал. Расспросив несколько особей и практически ничего не добившись, Такеш отправился на место схватки и проклял грандмастера огня, который сжег и вплавил в камень все следы произошедшего. Он проклинал его минут 15, наверное. Сделал несколько скриншотов, поставил сканер для изучения логов и отправился к себе. К тому времени, как Такеши принял душ, отобедал и посвятил несколько часов послеобеденному сну, информация со сканера поступила уже в полном объеме. И Такеши принялся за изучение. Судя по логам, в общем зале подземелья зеленых гоблинов физрук сражался с тенью. Он прыгал по пещере, наносил удары, получал урон, но его противник в истории не отображался. Урон просто входил, неизвестно откуда. Куда уходили удары физрука, Такеши тоже не видел. Затерто было все, очень основательно, и похоже, что в режиме реального времени. Какие вычислительные мощности могли для такого потребоваться, Такеши представлял, но предпочитал об этом не думать. Вот Чапай пропустил критический удар, и ему оторвало ногу. Вот его здоровье упало в красную зону. Он использовал призрачный клинок. Но вряд ли Такеши когда-нибудь сможет узнать, во что Чапай попал и какие были последствия. А вот и финальный удар. Фатальный. Физрук падает. Его полоска здоровья обнулена. Его инвентарь дропается. Похоже, что целиком. Такеши никогда не видел такого раньше. Но, может быть, для богов это нормально? Должны же откуда-то браться древние реликвии и божественные артефакты. И все. Конец истории. В смысле, дальше не видно уже ничего. Если убийцы и проводили какие-то манипуляции с телом, в логах это не сохранилось. Такеши запустил скрипт, который должен был составить список всего выпавшего из божественного инвентаря имущества, и задумался. Похоже, что единственная зацепка – это Бард. Кристоф с Дойлом тоже могли бы рассказать, что они сделали с телом, но Барда найти должно быть проще. Найти и разговорить. А с Кристофом и Дойлом пусть Кевин разбирается. Он тоже в какой-то степени божество, а простым хакерам лучше в эти разборки не лезть. Коммуникационная система умного дома сигнализировала Такеши о входящем сигнале, и хакеру даже не нужно было смотреть на экран, чтобы узнать имя вызывающего. Он активировал связь. «Привет, Соломон!» «Ты уже знаешь?» «Знаю», — сказал Такеши. «А ты откуда узнал?» «Его статуи треснули по всей системе», — сказал Соломон. «Во всех храмах. Некоторые статуи уже разрушены». «А, понятно», — сказал Такеши. «Ты уже поставил шампанское на лед?» «На лед? Я уже его пью». «Я не разделяю твоей радости», — сказал Такеши. «Более того, я считаю ее неприличной». «Разве? Мы избавились от одного из факторов хаоса. Мир стал упорядоченней. Разве это плохо?» «Значит, вот так ты на это смотришь?» «А как еще на это можно смотреть? Боги вне категорий, боги непредсказуемы. С богами практически невозможно сладить, и я был бы рад, если бы однажды они пали все, без исключений». «Ты уже организовал гонения на верующих?» «Разве я такой человек?» — улыбнулся Соломон. «А разве нет?» — спросил Такеши. «Ты разогнал и фактически уничтожил коллегию бардов только за то, что они способствовали его возвышению. Так что верующих, которые могут способствовать и его возрождению, ты точно щадить не станешь. Тем более, что ты знаешь, это будет уже не физрук. Это будет настоящий кровавый мститель. И ты можешь оказаться в его рабочем списке». «Значит, ты сам все понимаешь», — сказал Соломон. «Похоже, верующих в непременное кровавое возмездие нынче ожидают суровые времена», — подумал Такеши. «Впрочем, для них всегда суровые времена. Иначе бы они верили во что-нибудь другое». Но он все же решил предостеречь Соломона. Не то чтобы он хотел помочь Рейну избежать неприятностей. Скорее, он хотел облегчить жизнь самому себе. «Ты уже выяснил обстоятельства падения?» — поинтересовался Такеши. «Этим занимаются мои люди». «Не сомневаюсь», — сказал Такеши. «И как далеко они уже продвинулись?» «Они только начали», — сказал Соломон. «А почему ты спрашиваешь?» «Я хочу тебя предупредить о конфликте интересов», — сказал Такеши. «Вполне возможно, что рано или поздно, по ходу своих занятий, твои люди выйдут на некого барда. И поскольку мне известны твои методы работы, Соломон, я настоятельно советую, чтобы твои люди не просто не трогали этого барда, а держались от него подальше». «Почему? И что это за бард? Он бывший? Из коллегии? Как его зовут?» «Это не важно», — сказал Такеши. «Важно, что если с этим бардом что-нибудь случится, то император Кевин, первый этого имени, будет очень недоволен. А ты знаешь, что происходит, когда император Кевин, первый этого имени, становится недоволен». «Знаю», — сказал Соломон. «А он тут с какого боку?» Он тоже выясняет обстоятельства падения», — сказал Такеши. «Хорошо», — сказал Соломон. «А ты тогда тут с какого боку? О?» «Именно». «Значит, ты теперь агент империи?» «Я на аутсорсе», — сказал Такеши, а потом решил добавить немного лжи. «Но Кевин дал мне понять, что если со мной что-то случится, они будут мстить за меня, как за одного из своих». «Что ты такое говоришь?» — изумился Соломон. «Что с тобой может случиться?» Такеши развел руками. «Может быть, я поскользнусь в душе», — сказал он, — «или подавлюсь суши. Прошу прощения за невольный экспромт». «Мне кажется, ты воспринимаешь эту ситуацию слишком близко к сердцу», — сказал Соломон. «Может быть», — сказал Такеши. «И император тоже». «Может быть», — повторил Такеши. «Дом красных ветвей уже пригласил тебя на торжественный банкет?» Такеши еще раз прокрутил в голове разговор с Соломоном. Нет, вроде бы он сделал все правильно, но изнутри его мозг все равно грызли червячки сомнения. Бард не пытался скрыть своего присутствия на месте событий. О Барде знали гоблины, и значит, скоро о нем будут знать все заинтересованные лица, в том числе и Соломон, который свое отношение к этому племени и не скрывает. Так что лучше пусть Соломон будет знать, что информация Барда представляет ценность для кого-то более значительного, чем глава преступного мира и текущий топ номер один общесистемного рейтинга игроков. Возможности Рейна, за которым стоит целая организация, несравнимо выше, чем возможности самого Такеши. И если люди Рейна найдут Барда первыми, что ж, они дважды подумают перед тем, как что-нибудь предпринять. Соломон узнал достаточно быстро, но это было нормально для человека, который просто держит руку на пульсе. Такеши не думал, что Соломон причастен к организации этой ловушки для Чапая. Возможности у него, быть может, и хватило бы, но вот духа точно нет. Но вот с расследованием Соломон помешать может, ибо что бы там ни могло возродиться вместо физрука, Соломон этому рад точно не будет. А значит, гонение на верующих, может быть, диверсии в храмах и прочие шаги, чтобы имя физрука кануло в реку забвения. В том числе, видимо, ему надо будет убрать и Барда. Одно только оставалось Такеши непонятным в этом раскладе, а именно причина, которая заставляла Барда молчать. Прошло уже достаточно времени, за которое можно было сложить не одну балладу, но о падении физрука до сих пор никто не пел. Почему? Может быть, Бард уже мертв? Может быть, его подстерегли сразу после выхода из данжа? Что, кроме смерти, может заткнуть рот одному из этих правдолюбцев? Барда нужно было найти, но прежде Такеши совершил еще один исходящий звонок. На вызов ответили почти сразу, и на экране появилось лицо пожилого человека, уставшего и очень раздраженного. «Никаких комментариев», — отрезал он. «Не знаю, кого вы представляете, но мне нечего сказать по этому поводу». «Меня зовут Такеши, профессор, и я представляю только себя», — сказал Такеши. «Я его друг». «Я знаю, кто вы», — чуть-чуть смягчился собеседник. «Но мне все равно нечего вам сказать. Я знаю об обстоятельствах дела не больше остальных». «Я как раз хочу узнать больше остальных», — сказал Такеши. «И кое-что я уже узнал. Хотите, чтобы я этим с вами поделился?» «А что вы попросите взамен?» «Одну услугу», — сказал Такеши. «Услуги таким, как вы?» «Не-не», — замахал руками Такеши. «Ничего такого. Просто небольшая консультация по профилю вашего основного хобби». «И что вы хотите знать?» «Проверьте почту, я переслал вам небольшой список», — сказал Такеши. «Предположительно, это список предметов, которые дропнулись из его инвентаря. Вы можете бегло глянуть и сказать, чего там не хватает. Или, может быть, наоборот, там есть что-то такое, чего, по идее, не должно быть». Профессор Труман, один из выдающихся физруковедов своего поколения, отвернулся от Такеши, видимо, сместив взгляд на другой экран. «Да, похоже», — сказал он. «Значит, все правда. Значит, он пал». «Пал?» — подтвердил Такеши. «Но от чьей руки?» «Как раз это я и пытаюсь выяснить», — сказал Такеши. «Так что со списком?» «Мне потребуется гораздо больше времени на тщательный анализ», — сказал профессор. «Навскидку очень сложно понять, что именно тут есть. Но я сразу могу вам сказать, чего именно тут явно не хватает». «И чего же?» «Небольшого серого кубика, таинственного артефакта, который он выбил у серых орков на самой заре своего становления», — сказал профессор. «Насколько мне известно, он никогда с ним не расставался». «А науке известно, как работает этот артефакт?» «Молодой человек», — сказал профессор. Если бы науке это было известно, мы бы не называли сей артефакт таинственным. По-моему, хоть и немного кощунственно так говорить о боге, пусть даже и павшем, но он и сам не знал, зачем этот куб нужен. Однако нам известно, что он сыграл важную роль в войне Элронда и был одной из главных целей противника, который ни одной из своих целей так и не достиг. «Значит, вы можете предположить, что там было что-то действительно ценное?» «Мы можем предположить что угодно, и делать это до тех пор, пока не узнаем точно», — сказал профессор. «Когда дело касается артефактов, все очень относительно, знаете ли. То, что для одного может быть недостижимой мечтой и вопросом жизни и смерти, другой примет за обычную безделушку». «От билда зависит», — согласился Такеши. «В том числе и от него». Завершив разговор, Такеши задумался. «Есть древняя штука, которая непонятно что делает и непонятно кому нужна. Когда-то давно ее пытался заполучить восставший Искин, но после того, как физрук его уничтожил, никто этой штукой больше не интересовался. И теперь, когда он пал, этой штуки на месте не нашли. Все нашли, а эту штуку нет. Совпадение?» Такеши так не думал. Конечно, можно было предположить, что за столько лет физрук и сам ее выкинул из инвентаря, потому что так и не придумал, что с ней делать. Но это на физрука было не похоже. Может ли быть так, что именно из-за этой штуки физрука и убили? Или же ее забрали в качестве дополнительного бонуса? Потребность найти барда и заставить его говорить стала еще более насущной. Такеши развернул клавиатуру и запустил несколько собственноручно разработанных программ. «Ну и где же ты от меня прячешься, Рик?»